Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Каждый раз, когда чувствуешь себя глупым, вспомни, что есть человек на зеленой Ниве, который хотел привести синхрофазотрон. Сергей Филатов. Вам тараканов потравить, да? Да, к нам. Пойдемте. Братик, залетай сразу. Вообще не смотри, не щадя, сразу залетел, дал и ушел. Все, братик, не парься, все нормально, не первый день работаем. Одна нога здесь, другая там. Там не тараканы, там были зэки. О, эти еще похуже тараканов будут. Вы не люди, вы звери. Как в лейбоксе день и ночь с тобой встречали, как каждый день у АТП Оксану ждали, как города мы бодро в Ниву паковали. Но если ты ко мне вернуться вдруг решил, ты знаешь дверь мою, ты больше не стучи, ходи, ведь у тебя навеки от нее ключи. Алло? Алло? Да, здравствуйте, по поводу тараканов беспокою вас. Там в заявке указано город Санкт-Петербург, но адрес конкретного вот не указано. Хотелось бы уточнить. Марата 79. Давайте продублируйте, пожалуйста, чтобы я записал. Марата 79. Марата 79. Смотрите, я где-то в районе где-то часа, в принципе, могу уже подъехать по вашему адресу. Так, представьте для начала, как вас звать, как мне к вам обращаться? Филатов Сергей Николаевич меня зовут, я непосредственно буду... Еще раз. Филатов Сергей Николаевич. Сергей Николаевич? Да. Очень приятно. Юрий Борисович, это моя фамилия, майор внутренней службы. Значит, Сергей Николаевич, давайте в таком ракурсе определимся. Как ко мне подъедете сюда к отделу? Так. Это... 9. Сразу это... мне звоночек, я выйду встречу. Вот, хорошо? Это отделение полиции, да, насколько я понял? Так, точно, совершенно верно, да. А сколько там получается? Это в каком-то из кабинетов надо делать чистку, я так понимаю? Нет, актовый зал. Актовый зал, да? Планерочка, все такое у нас происходит. Это будет стоить 5300 рублей, если что? А, 5300 рублей. 5300 рублей. Да, 10 тысяч, да, мне подготовьте, у меня 2 по 5, мелких у меня нету. Все, я вас понял. Хорошо, ориентировочно давайте где-то около, в районе, ну, где-то около часа. Я, в принципе, смогу подъехать. Да, давайте, как подъедете, сразу мне звоночек. Просто у нас сегодня еще кооператив юбилей, наша замначальница Яна Борисовна, чтобы я знал, что вы ко мне подъехали. Хорошо? Да. Хорошо, я наберу. Все, давайте, оперативненько жду вас. Давайте. До встречи, жду вас, давайте. Алло, да. Алло, здравствуйте, это Сергей. Да, Сергей, все, подъехали? Да, я уже подъехал в зеленая Нива. Вот я. Да, все, я понял. Значит, Сереж, я сейчас буквально минут 10-15 задержусь. Я просто сейчас плановое совещание, наша замначальница сегодня юбилей кооператив Яна Борисовна. Так. Вот. Подожди, Сереж. Да, конечно, подожду, вообще без проблем. Добро, значит, смотрите, пожалуйста, значит, как раз, может, мне заодно и поможете. Скажите, пожалуйста, если я 1000 рублей вам сверху сделаю за неустроечку, сейчас как раз будете меня ожидать, вы сможете приобрести конфет, бутылку шампанского, продажный пакетик. За данную продукцию плачу отдельно, считаюсь. 1000 рублей вам за нее стоечку сверху сделаю. За вашу работу, разумеется, отдельно буду оплачивать. Поможете, Серега? Да без проблем, в принципе. В конкретном месте надо купить. Да не в любой, в принципе, продукт можно вот перекресточек недалеко от нас, вот прям можно в него зайти. Оттуда мне звоночек, и вместе с вами сориентируемся по качеству, по стоимости продукции. Хорошо, Сереж? Да, конечно. Я, в принципе, я могу и пешочком пройтись, правильно? Я тогда на него оставлю тут. Да, давайте. И сразу мне звоночек. Эту продукцию приобретаем, берете чеки, заходите ко мне в 23-й кабинет. Я дежурный уже оповестил, все нормально. Он уже в курсе. Ага, все, да, хорошо, тогда смотри. Давайте сразу с магазина с перекрестка, мне звоночек, Сереж. Я так понял, то минут 5-7 до магазина идти, да? Да, ну ничего страшного, минут 15 как раз сейчас, пока буду отсюда плановое совещание, как раз мне позвонит, я отлучусь. Все, я понял вас. Все, давайте, тогда через 15 минут я вас набираю. Жду, Сереж. Ага, да, давайте, магазин, звоночек, давайте. Хорошо. Ага, давайте. Да, Сереж. Да, алло, здравствуйте, я вот уже в магазине. Здравствуйте, Сереж. Так, все, я понял, Сереж, скажите мне, пожалуйста, я что-то вас попросил, на какую сумму могу на вас расположиться от размера подарка? Смотрите, вам приготовил, в принципе, вот сдачу 4700 рублей, и, в принципе, на нее можете, в принципе, и рассчитывать. А так, тысяч на 6, на 7 не смогу расположиться на вас, Сереж? Да вот, к сожалению, нет, вы сказали просто подготовить вам сдачу, я вот 4700 с собой взял. А, то бишь, ну, своих тоже нет у вас, да? Ну, своих, ну, рублей 500 максимум где-то. Так, ну сколько точная сумма, сколько у вас, скажите, пожалуйста? Одну секунду. 5200, в принципе, есть. 5200, да? 5200, хорошо, да. Вот и конфеты, шампанского стоите, где вы стоите? А я вот стою как раз сейчас возле отдела вот конфет. Конфет, Каркунова, Вдохновение, Феррера Роше. Так, так, так, так. Кишка, ну, скорее всего, на авиатном. Каркунов вот есть, Каркунов есть. Каркунова какую стоимость? 253 рубля. Давайте одну коробочку берите. Одну коробочку, да. Шампанское, да. Так, давайте знать, в каком ракурсе определимся. Российская, советская, Боско, Абрама Бурцова, что-нибудь такое, типа. А вот советская есть. Так. Советского. Сколько стоит она? 405 рублей. Давайте ее одну бутылочку тоже. Так, а дальше что? Так, теперь, значит, по подарочным пакетикам надо определиться в таком ракурсе, значит, так, я видел тут... такой красивенький пакетик для девушки, чтобы туда можно было вместить вот эту коробочку и бутылочку, разумеется, шампанским. Так, одну секунду. Так, я где-то тут на входе видел, они такие, знаете, как они, как из бумажные пакетики с веревочками такие. Они вот, там... вот бумажные пакетики, да, с такими веревочками, да? Только они цветные, да-да-да-да-да. Тут они, да, получается, да, тут, так, есть, да, красненький есть. Да, за... а, тут есть вот, красненький, давайте, синий, вот, и розовый. Давайте красненький лучше. Давайте красненький. Так, 80 рублей пакетик стоил. Берите, да. Берите, Сереж, ничего страшного. Так, И, значит, Сереж, смотрите, значит, да, за эту продукцию рассчитывайте, если чек, пожалуйста. Мне кажется, потому что мне это в отчетность надо будет сдавать. Да-да-да, я чек сохраню. Да, и, Сереж, смотрите, как за это все рассчитаете, значит, чек возьмете, значит, там на выходе есть, вы в перекрестке, правильно? Да-да-да-да, я вот в перекрестке, да, как вы сказали. Смотрите, там в перекрестке, значит, есть терминал по оплате сотовой связи, тоже от него мне делайте звоночки, я номерок вам продублирую, наша замначальница Яна Борисовна, тоже номерок обмутим, чек возьмем, хорошо, Сереж? Да-да-да, конечно, сейчас тут на кассе очередь человек 6, я, ну, минут 10, хорошо, наберу вам. Давайте, значит, да я понял, главное, Сереж, значит, как вы считаете за эту продукцию, чек возьмите, не забудьте от терминала мне позвонить. Да-да-да, конечно, конечно, конечно. Чтобы на баланс положить. Да-да-да, конечно. Все, добро, да. Давайте, жду, Сережа. Давайте, давайте. Алло, да, здравствуйте, это Сергей. Я все уже скупился. Так, значит, компания Билайн. Так, смотрите, я скупился на 738 рублей, чек я как в пакетик положить или вам отдать? Все, ничего страшного. Так, значит, компания Билайн, 964. Так, подождите, что выбрать? Билайн, оператор, Билайн. А, это мобильная связь, да? Да, мобильная связь, да. Так. Да, совершенно верно, 3519, так, правильно? Так, да, это что мы сейчас будем делать? Так, значит, оплачиваем сейчас сотовую связь нашей замначальницы Яны Борисовны, только чек лично в руки, номер федерального характера. Значит, ровно 4000 к оплате, скажите мне, сколько будет на зачисление у Яны Борисовны? Прямо по чеку мне обозначите. А, это мне сейчас нужно будет внести Яне Борисовне, я так понимаю, средства вот эти вот? Да, 4000, да, пополняем сейчас номер, чек, пожалуйста, мне распечатайте, и вместе с этим кассовым чеком мне лично в руки. Вы мне отдадите, правильно, вот это все? Потому что мне это все в бухгалтерию начнут отдавать, да, конечно, вы же мне чеки дадите, я в бухгалтерию отдам, это денежки, я же говорю вам, презентные, из-за этого, я надо через бухгалтерию все проводить. А, все, я понял. 5 минут все займет. Все, я понял. Да, ровно 4000 оплачивайте, сразу мне скажите, сколько будет на зачисление, чтобы я знал уже точно. Так, сейчас. Не тратите. А, что, простите? Не-не-не, это я вот сотрудница говорю. Сотрудника позвал. А, все, я понял. Вы оплачиваете. Сколько он принял там? 2000 уже внес. А, замечательно. Так, вот 4500 там наберется, уже будет 4500 у вас? 4500 не наберется, где-то 4000, в принципе, могу сейчас внести. Так, а больше нет у вас, да? Ну, там есть какая-то мелочевка, там рублей 200, в принципе, осталось. Ну, так, если... ну давайте эти тоже 200 рублей давай заложим, чтобы ровно хотя бы было там, ну, 3800, вот так вот, чтобы было. Потому что комиссия же будет. Да, конечно. Комиссия. Тут 5% пишет, да, комиссию. Да. Так, ну сразу обозначить, сколько он там принял. А я 2,5 сейчас уже внес. 125 рублей комиссия. Угу. Деньги будет выдавать бухгалтерия. А. Я лично сам пойду в бухгалтерию с чеками. Ага. Понимаете? А, ну вот. Я понял. Мне никуда не надо будет идти, правильно? Я свою работу сделаю, вы... Нет. Все, я понял. Да, конечно. Я все это сделаю и отдам вашу всю сумму. Угу. Так, все, я внес, в принципе, всю сумму уже. Сколько? 4200. Так, сколько на зачисление? Платье у нас 3990 рублей. Все, пробиваем чек. А, так, нажимать оплачивать, да? Да. Так, платить. Чат чек спрашивает или нет? Да. Так, распечатать чек, секунду. Так, с этим чеком мне, получается, что делать-то? Заходите в 23-й кабинет, я здесь нахожусь. Так, скажите, пожалуйста, у вас карта Visa Сбербанк есть что-нибудь? Да-да-да, совершенно верно, есть. Да-да-да, есть карта Visa Сбербанк. Так, а у вас какая-нибудь сумма есть там на карте? Да, есть там, 6 тысяч у меня. 6 тысяч, да? Так, ну смотрите, давайте, знаете, как сделаем? Так. Давайте, смотрите, сделаем в таком ракурсе. Еще один номерочек сложно воплотить нам с карты. Это со Сбербанка онлайн, да? Не-не-не, не через Сбербанк онлайн, а через это, через банкомат. А, да, в принципе, конечно, можем. Только вы там рассчитайтесь со мной, главное, чтобы вы потом со мной рассчитались, да, ну, и все. Ну, естественно, конечно, как банкомата мне звонил, хорошо? А, так вот тут же банкомат сразу Беровский. А, ну давайте, значит, с банкомата. Так, диктуйте номер, давайте сейчас тогда сделаем. Вот смотрите, вот мой номер отобразился у вас, вот этот номер. А, плюс 7. Номер, который мой, есть номер? Да. Так, смотрите, значит, 5500 также сделать, давайте. 5500, да? Алло. Алло. А, да, что-то сорвалось. 5500 мы, получается, будем на этот номер, правильно? Да, вот-вот-вот, который я звонил вам, да. Так, чек тоже сохранять, правильно? Да, конечно. Так, ну по первому чеку, в принципе, я вот тут положил, чек все есть, квитанция есть. На квитанции написано, что ты голова вообще в край охуела, я не понимаю просто. Написано, что у тебя гатить по тузу, гатить, и еще раз гатить голову капроновую. Алло. Так, заебись. Да, заебись. Ну что, ну, умывальников начальник? Может, тебя вместе слышишь? Да, да. Алло, слышишь, голова? А это ты, Яночка, да, там на хате, я так понял? Алло. Да. Голова. Я говорю, это ты там, Яночка, да, на хате, я так понял? Что? Я говорю, ты там, что ли, Яночка, да, на хате? Да. Да? А, тебя вместо Яночки, да, там по тузу гоняют? Угу. Малый, слышишь, а зачем конфеты вот это вот все, шампанское, я не понимаю. Ну, что там уже такое, ну, сказал бы потом, ну, купи там Беломорканал красный уже там на лагерь там пацанам передай. Ну, давай. А? Алло. Алло. Ну шо ты, собака немецкая? Шо ты как тёлка трубки ложишь? Алло. Да. Яночка, ну шо ты? Я не понимаю, чё ты вчера трубки не брала? Алло. Малый. А шо ты необщительный? Милиция, прошу милицию, жена. А, ты дура без труса, там уже... И нахуй. Гатит тебя, да, я так понял? Телефон абонента занят. Оставьте сообщение. Видишь плохо, нам без тебя. Нам без тебя. В терминале днем и ночью ждем мы тебя. Ждем мы тебя. Как алмаз мы чек храним, но не для тебя.